Только вот был небольшой инцидент, когда мы вышли из дома. Вера нечаянно налетел на штурмовика у подъезда дома Мандельбаума, и тот схватил Вилли, начал допрашивать. «Штурмовик?» Глаза Урсулы расширились, она прикрыла рот ладонью. «Толпы гражданского населения — это одно, но когда вовлекаются штурмовики, все приобретает иное значение, куда более страшное». «Да, штурмовик», — подтвердила Теодора и образно пересказала то, что произошло у них с тем нацией, когда она выскочила из подъезда на улицу, чтобы вмешаться в происшествие. Она не упустила ни единой подробности. На протяжении всего рассказа Урсула была буквально вне себя от ужаса. И когда Тедди закончила, она воскликнула: «То, что ты проделала, было чудовищно, чудовищно опасно. Последствия для тебя и для Вилли могли быть катастрофическими, немыслимо кошмарными. Штурмовик мог избить вас или даже убить. И что еще страшнее предположить, он мог потащить вас обоих на допрос в гестапо, люди, которым случалось совершить принудительную прогулку до принца Альбрехт-штрассе, далеко не всегда возвращались оттуда живыми. А если и возвращались, то это были свихнувшиеся от пыток калеки». Тедди похолодела, представив, что могло произойти с ними, если то, о чем сообщила Урсула Вестхейм, было правдой. Она пожевала губы и огорченно призналась: «Это у меня была такая реакция, я даже не подумала. Я была уверена, что мой грубый и презрительный тон убедит его в том, что я не еврейка. И в этом я оказалась права, фрау Вестхейм. Он на самом деле поверил в то, что мой папа в СС и что он дружит с Гиммлером». «Тедди поступила так, как сочла наилучшим. Я абсолютно уверен в этом и, безусловно, сумела воспользоваться своим умом», — пояснил Урсуле Зигмунд. Потом взглянул на Теодору и покачал головой. Его добрые глаза были далеко не веселы, когда после короткой паузы он сказал: «Думаю, в следующий раз вам не следует искушать провидение. Второй раз может не получиться». «Конечно. Теперь я поняла это», — согласилась Тедди. «Вилли перепугался, когда я раскричалась на штурмовика. Перепугался за нас обоих». «А где сейчас Вилли?» — спросил Зигмунд. «Он что, внизу?» «Нет, он поехал домой. Его папа в отъезде, и он волновался за сестренку Клару. Она оставалась дома одна». «Но на улицах сейчас опасно», — сказал Зигмунд. «Тебе надо было настоять, чтобы он переночевал здесь». «Я уверена», — сказала Урсула, — «что с Вилли все благополучно, Зиги. Он живет недалеко от нас, у Ландвер-канала». «Да, Вилли уже должен быть дома», — предположила Тедди. «На мотоцикле он мог доехать за несколько минут. Когда он меня привез, в этом районе все было тихо». Зигмунд подошел к окну, раздвинул гардины и с тревогой посмотрел на Тиргартенштрасс. На ее видимом отрезке улицы было безлюдно, и это убедило его в том, что мальчик, несомненно, добрался до дома благополучно. Тем не менее, он указал на телефон на столе Урсулы. «Я полагаю, Тедди, — сказал он, — нам всем будет спокойнее, если ты сейчас же позвонишь Вилли». «Да, герр Вестхейм», — ответила девушка, — сделала, как он велел. На звонок в квартире герцогов трубку взяли почти сразу. Это оказался Вилли. «Да», — ответил он, устал. «Это я, Тедди», — проговорила она. «Герр Вестхейм велел мне позвонить и узнать, как ты доехал». Прикрыв рукой трубку, девушка сообщила: «Вилли сказал, что добрался без происшествий и нигде не встретил ни души». Затем она положила трубку и доложила Зигмунду. «У него все в порядке. Через несколько минут он был уже дома. В этом районе на улицах все спокойно, герр Вестхейм». Зигмунд с облегчением вздохнул.